«Но помилуйте, Бенвенуто», — возразил Костелян, — «положим, способ найден, и вы крылья изготовили. Неужели у вас хватит мужества ими воспользоваться?» «Снабдите меня всем нужным для их изготовления, милейший Костелян, и я вместо ответа полечу». «А что вам нужно?» «Ах, боже мой! Нужны сущие пустяки. Маленькая кузница, наковальня, напильники, клещи и щипцы для изготовления пружин, до локтей 20 клеенки для перепончатых крыльев». «Хорошо, хорошо», — произнес мессер Джорджо. «Ну, прямо гора с плеч. Хоть вы и умны, а здесь вам ничего такого не удастся раздобыть». «А у меня уже все есть», — ответил Бенвенуто. Костелян подскочил на стуле, но тотчас же сообразил, что сделать крылья в тюрьме человек не в силах. И все же эта нелепая мысль не давала покоя его больной голове. В каждой птице, пролетающей перед окном, он видел Бенвенуто Челлини. Так велико бывает влияние гениального ума на заурядный умишко. В тот же день господин Джорджо послал за самым искусным мастером в Риме и приказал ему сделать крылья по форме крыльев нетопыря. Остолбев от изумления, мастер молча смотрел на Костеляна, не без основания полагая, что тот сошел с ума. Но господин Джорджо настаивал. А ведь господин Джорджо был богат, и если господин Джорджо делал глупости, то ему посредством было их оплачивать. Поэтому мастер взялся за порученное дело и через неделю принес пару великолепных крыльев, которые прилаживались к телу при помощи железного корсета, приводились в движение чрезвычайно замысловатыми пружинами и действовали самым надежным образом. Мессер Джорджо уплатил за аппарат условленную цену, измерил крылья, поднялся к Бенвенуто Челлини и, не говоря ни слова, обыскал темницу. Он заглядывал под кровать, осматривал очаг, ощупывал матрас, словом, облазил все углы и закоулки. Затем он вышел, так и не вымолвив ни слова, убежденный, что Бенвенуто, если только он не колдун, не мог спрятать в камере крылья, похожие на крылья, сделанные мастером. Было очевидно, что рассудок нерадивого Костеляна все больше приходил в расстройство. Дома господина Джорджо ждал мастер, который пришел сказать, что к каждому крылу приделано по железному кольцу. Они должны удерживать ноги летящего в горизонтальном положении. Не успел мастер выйти, как господин Джорджо заперся у себя в комнате, надел корсет, развернул крылья, просунул ноги в кольца и, лежа плашмя на полу, попытался взлететь. Но, несмотря на все старания, покинуть землю ему не удалось. После 2-3 попыток он снова послал за мастером. «Сударь», — сказал ему Костелян, — «я испытал ваши крылья, они никуда не годятся». «А как вы их испытывали?» Мессер Джорджо подробнейшим образом поведал о том, как он троекратно их испытывал. Мастер с важным видом выслушал его, а затем изрек: «Тут нет ничего удивительного. Когда вы лежите на полу, вокруг вас нет должного количества воздуха. Попробуйте-ка подняться на крышу замка Святого Ангела и оттуда отважно ринуться в воздушное пространство». «И вы думаете, я полечу?» «Уверен», — ответил мастер. «Но если вы так уверены, — заметил Костелян, — почему бы вам самому не испытать крылья?» «Крылья скроены сообразно весу вашего тела, а не моего», — возразил мастер. «Размах крыльев, предназначенных для меня, должен быть на 1,5 фута больше». И мастер, откланившись, вышел. «Черт бы тебя подрал!» — воскликнул мессер Джорджо. В тот день все замечали, что мессер Джорджо весьма рассеян. Очевидно, под стать Роланду он мысленно витал в мире грез. Здесь имеется в виду поэма итальянского поэта Лодовико Ариосто «Неистовый Роланд», 1532 год, в в которой герой французского средневекового народного эпоса, храбрый рыцарь Роланд, изображен рассеянным, тоскующим и, наконец, впавшим в безумие из-за несчастной любви.